Глава 26. Анна. «Гляньте, издевается сукин сын. Рассчитывает унизить. Сестра, наверное, окончательно ослепла, рассвязала свою жизнь с подобной сволочью. А его друг только сейчас вспомнил о совести. Алик, это неуважительно по отношению к девушке. А ей не обидно. Она у нас ледяная сучка с каменным сердцем. Правильно, своячница?» Словно стремился сделать мне больно. Он — причина всех моих неудач, особенно когда сегодня уволили с работы. Гад особо не размышлял о своем плохом поступке. Ты заплатишь за все, ничтожный подонок. Какими угрозами разрываешься? Случайно не забыла, что находишься в моих руках, Ань? Не стесняйся. Наверняка спишь со своими клиентами за деньги, — стремился облить меня грязью. Возможно, я бы точно затеяла скандал. Но благо вернулась сестра. При ней он рисуется, гадкий лжец. «Что у вас случилось, любимый? Почему Аня плачет?» «У нее соринка в глаз попала». Проронила настолько гадко. А мне нужно было срочно умыться. Все навалилось, я просто устала морально сражаться. Включила кран с холодной водой, как пришла Лиза. «Когда вы перестанете враждовать? Ну честно, невыносимо смотреть. Твой муж меня ненавидит, смирись с этим». «Ань, это все глупые предрассудки. Хватит этих скандалов. Приглянись к нему». «Зачем постоянно выяснять отношения?» — старалась она узнать истинную причину. Голова разболелась на нервной почве. Сегодня шеф выгнал с работы. Грязно подставили. «Какой ужас, Ань! Ты так усердно работала, и все коту под хвост? Где справедливость?» — возмущалась бедняжка. В ее положении противопоказано нервничать. «Устроюсь в новое агентство. Когда я опускала руки?» «А с твоим супругом лучше не общаться», — заперлась в комнате от греха подальше. Насколько мне омерзительна его наглая рожа. Вечером я осмелилась прогуляться, забыв надеть свитер. А вот и надменный Алик. Замерзла, рассерженная царица. Слушай, избавь от своего сарказма. Сестра сказала извиниться передо мной. Радуйся, сняла квартиру и скоро съеду. С любовниками планируешь встречаться? Разумеется, ты же обожаешь быть в центре внимания, ядовитая сучка. Алик, убери свои руки. Самый ужасный грех, который совершила, переспала с тобой. Меня тошнит от тебя. Проронила с такой обидой. Презираешь, да? Конечно же, я не бывший, по которому слюни пускала. Как хорошо, что он бросил тебя, шваль. Нарочно сделал мне больно. Тогда я влепила ему пощечину. Жесткий ублюдок. Тебя моя жизнь не касается, завтра уеду. Сваливай быстрее. Поскорее бы подохла от одиночества. Наговорила столько гадостей в лицо. Мне морально тяжело с ним находиться. Наши отношения портятся изо дня в день.